Политические деятели мира горячо отозвались о немеркнущих заслугах великого Ким Чен Ира в партийном строительстве. Председатель Угандийского национального исполкома панафриканского движения, председатель Центрального совета Киргизской политической партии Народной единой республики Киргиз-Эл, секретарь по международным делам Компартии Уругвая, член Центрального комитета партии за солидарность и развитие Союза Мьянма, являющийся секретарем Янгонского парткома, подчеркнули, что в отрыве от заслуг Ким Чен Ира речь не может быть о максимальной демонстрации мощи Трудовой партии Кореи как штаба революции и направляющей силы, и что бессмертные заслуги Ким Чен Ира в партийном строительстве будут передаваться из поколения в поколение.